Ранним ноябрьским утром все мужское население Харламовых вышло на игрицу. Нужно было подготовить сад к зиме, обрезать сухие сучья, покрасить в белые стволы яблонь, прорубить, прочистить терновник и малинник, закутать молодые деревца, поправить плетни, закрепить вереями шалаш, чтоб его не унесло половодьем во время весеннего разлива игрицы. Петр Михайлович волновался. Далеким, грустно, необратимым повеяло на него от знакомого до последнего кустика, такого милого и родного сада. Со странно изменившимся лицом и светившимися глазами он подходил то к медовке, то к кубышке, то к анисовке, то к кантоновке, то к зерновке, и единственной рукой обнимал каждую яблоньку. А ты, медовка, постарела, согнулась. Прошлым летом я и не примечал этого. Эхе-хе, шептал он тихо и печально. И тебя не пощадили, а карнали, вон сколько сучков-то поломано. Ребятишки, небось, Пашкины, дружки, и порази их громом. Как же это не углядел отец, а? Да и сама ты виновата. Зачем поддавалась подлецам? По щекам бы их, по щекам. Ну, но не тужи, не кручись. Заживет, у тебя заживет. Зараз дедушка Михаил полечит. И подходил к кубышке. А ты, брат, молодец, ни единой царапинки, румяная, как Фрося вишенка. Подходил так и говорил всякой свое. Показывал обрубки рук и то жаловался на свою судьбу, то насмешливо иронически прибавлял. Зато Георгия на грудь повесили, кавалером сделали, от девок отбоя нету. Жалко, что женатый, а топ. А руки? Зачем они? С ними одни хлопоты. То за куском, то в драку тянутся. И опять же, по рукам могут больно стукнуть. А без них живи в свое полное удовольствие. Без лишних забот и соблазнов. Яблони будто слушали, стыдливо перешептываясь с ногими ветвями. Сейчас они были некрасивы и, видать, сами понимали это, потому что не болтали беззаботно, не заигрывали, как прежде, летнюю порой, с буйным и нахальным гулякой ветром, только тихо роптали, когда он лихим кавалерийским наскоком врывался в сад и разбойничал минуту-другую. А вы не горюйте, ваши листья весной опять распустятся, зазеленеют, — сказал Петр и задумался о чем-то, прижав пальцами заматеревшие, опаленные горячими и неласковыми леодунскими ветрами усы, потеребил бороду, прошитую местами ниткой седины, подошел к отцу, хлопотавшему возле шалаша, спросил с той же грустинкой, маскируемой насмешливостью. — Ну как? Красивый я? — Дуже красивый. Надо б краше, да некуда. — То верно, отец. Родной сынишка боится. Хочу взять его, а он затрясется весь, засучит ножонками, зайдется в плач, аж посиней того и гляди, животишко надорвет. И за что меня Бог покарал? За что? Уж лучше б насмерть. Долго сдерживаемая боль, накопившись, всколыхнулась, прорвалась, выплеснулась наружу. Всегда такое доброе лицо Петра искривилось страданием. В голубовато-серых, как у отца, ласковых, мягких глазах сверкнули лезвия острой обозленности. Зачем повезли нас туда? Без патронов, с одними ширинками да иконами. Зачем? Не помог и Георгий Победоносец. Побили нас, как рассукиных сынов. Чистую размолотили. А зачем, я спрашиваю? Что мне до тех желторожих? Пущай бы наш царь один сцепился с Микадовым-то и волтузили б друг дружку. У нас и без епошек хватает врагов. Одни Савкины чего стоят? Живой, что ли, старик-то? Ну да, черт его заберет. 200 лет жить будет Бирюк. Федька Орланин умней поступил, выскочил в Откарский из скотиньего вагона, в каком нас везли на убой. Только его и видали. Дезертир, значит. Дезертир. Ай, кто еще? Один черт. Убег и молодец. Постарше нас и поумнее оказался. И своего адмирала Макарова не захотел повидать. Его, вишь, епошки потопили. Ну, ты вот что, Петро, Бог правильно тебя покарал. Балакаешь многонько, а таких он не любит, Бог. Послушай меня, батька дурное не присоветует. О войне, о желторожих, об Орланине помалкивай. Язык свой придержи, не ровен час вырвут. У императора голова поди лучше твоего устроена. Знает, что надо делать, с кем воевать и прочее. Знать-то он знает. А ты помолчал бы все-таки. Незлобно, но властно остановил Михаил Аверьянович сына. Помолчи, когда отец говорит. Сколько уж дён прошло, как возвернулся. А не спросишь, как мы тут живем можем. Шо нажили, шо прожили, шо вспахали, посеяли. Дядь, а когда ты отучишься балакать по-хохладскому? Улыбнулся Петр. А мабуть никогда, до самой могилы не забуду. Михаил Аверьянович вдруг посветлел лицо, отставил верею, которую собирался врыть в землю, распрямился во весь рост, широко развернул плечи, как бы собирался взвалить на них большой драгоценный груз, радостно улыбнулся чему-то своему далекому и, верно, очень дорогому для него, потом сразу же, погрустнев, вздохнул. Мабуть, не придется уж побывать в тех краях на Полтавщине, глянуть хоть одним глазком на Днепро. Ну, а как же вы тут жили? Расскажи, дядь, — спросил Петр, очевидно, для того только, чтобы отвлечь батьку от нерадостных дум. — Жили-то, — заговорил Михаил Аверьянович, как бы очнувшись, — так как тебе сказать, а всякого было. Бога гневить нечего. И из нашей трубы дым шел, кто варит щи со свининой, кто с одной святой молитвой, а дым одинаков. Одного цвету, одному очи промывает, другому выедает. Трудно, стал бы, дежили. Трудно, Петро. Ой, трудно, подтвердил отец, и это было его единственное признание, и, как бы устыдившись, заговорил весело, с нарочитой беззаботностью. Потом-то полегче стало. Я в саду с бабушкой твоей копаюсь. Микола, Пиада и Дарьюшка в поле на гумне. И Павла стал трошки подставлять. Правда, избаловал я его очень. Да ничего, пройдет с ним это. А Ванюшка твой прямо на поле под телегой народился, у Березовского пруда. Пиада приняла ребенка, и это в привычку. всех вас в саду на свет-то, как птенчиков вывела. Вот так живем. Ну, пожалуй, и за работу пора. Полдень, заболтались мы с тобой. Ты почистил бы терн-то. Разросся окаянный, никакого с ним сладу. Бабы половину ягод оставили, пободрались в кровь. У Дарьюшки до сих пор заноза в пятке торчит, никак ее оттуда не вытащишь. Молодец она у тебя, огонь в работе, с ней легко. Зыбку вот ей надо смастерить для Ванюшки, от грудей не оторвешь шельмеца. Петр Михайлович взял небольшой, остро отточенный топор и пошел к терновнику. Сквозь голые, обнажившиеся ветки увидал сорочье гнездо. На том самом месте, где оно было всегда. Что-то сладкое ворохнулось в груди, потеплело в глазах. Сколько же сороченных поколений вывелось в этом старом гнезде! Сколько шумных, крикливых свадеб сыграно в колючем терновнике, ревностно охранявшем немудрый сорочий уклад от вмешательства огромного числа недругов. Глупые стрекотуньи, знают ли они, чьими руками создан для них этот мир? Верно, нет, не знают, не ведают, потому что они всего-навсего птицы. А птицам и не полагается знать того, что должен знать человек. Петр усмехнулся этой странной, неожиданно пришедшей в голову мысли и не спеша затюкал по старым, отжившим свой век кустам. Позже он подошел к рыжовнику и там увидал гнездо. Все как прежде. С радостным удивлением подумал он, кто же тут теперь песни поет? Должно быть какой-то правнук или даже праправнук того первого певуна. Долог ли соловьиный век? А батька наш молод, у него вон ни единого седого волоса ни в бороде, ни на висках. Яблони малость постарели, но на смену им растут новые. Вон как тянутся, догоняют. Спилит отец старый сучок, а рядом за место высохшего 3-4 новых вырастают. И плоды все те же. Только следить надо, чтобы не одичали. Врачующая, животворящая сила сада укутывает, запеленала во что-то мягкое и теплое, больное, потревоженное сердце солдата. Петр присел на остывшую холодную землю рядом с уснувшим на зиму муравейником, закурил, блаженно выпустил через ноздри щекочущие колечки дыма, и, следя, как они, поднимаясь, все выше и выше увеличиваются в размере и, расплываясь, постепенно исчезают, растворяются в мутно-синем воздухе, негромко, в полголоса запел. «Папироска, друг мой милый, как мне тебя не курить? Я курю, а сердце бьется, а дым взвивается кольцом». Собственный голос убаюкал его, укачал в тихих волнах. Петр задремал. Синицы, снедаемые любопытством, перепрыгивая с ветки на ветку, приблизились к человеку и зачулюкали, заговорили о чем-то громко, часто, озабоченно и непонятно. Однако Петра разбудили не синицы. За игрицей у вишневого омута раскатисто грохнул винтовочный выстрел, одновременно с выстрелом звонко щелкнуло о ствол яблони, и красноватая щепка взвилась с тягучим жужжанием покружилась в воздухе и упала к ногам Михаила Аверьяновича.